«Однажды в истории». Документальный проект «Радио России Культура». Письма, документы, воспоминания. К 175-летию со дня гибели Михаила Юрьевича Лермонтова. Лермонтов. Писатель, которому не посчастливилось ни в количестве монографий, ни в истинной любви потомства. Исследователи немного дичатся его, он многим не по зубам. Почвы для его исследования нет, биография нищенская. Остается провидеть Лермонтова. Александр Блок. «Послушай, вспомни обо мне». Хроника последних лет жизни Михаила Юрьевича Лермонтова. Часть первая. С милого севера в сторону южную. Программу ведет Елена Родина, научный сотрудник Лермонтовского музея-заповедника Тарханы. Михаил Юрьевич Лермонтов, пожалуй, самый знакомый незнакомец в нашей литературе. Его жизнь и творчество оставили множество вопросов. В большей степени произошло это от того, что до 1856 года, то есть до смерти императора Николая I, имя поэта, по сути, находилось под запретом. Материалы о его жизни стали собираться только в 60-е годы XIX века, когда лучшие возможности для этого уже были упущены. А многих свидетелей, очевидцев событий, лично знавших поэта, не было в живых. Оказались безвозвратно утеряны рукописи поэта, автографы, переписка. Первая полноценная биография Лермонтова была подготовлена профессором Дербского университета Павлом Алексеевичем Висковатым только в 1891 году, к 50-летию со дня гибели поэта. С тех пор в архивах были обнаружены документы о близких родственниках Лермонтова, его друзьях, армейских сослуживцах, светских знакомых, которые внесли существенные дополнения к пониманию его внутреннего мира, жизненных обстоятельств и поступков. Теперь мы уже можем непредвзято взглянуть на события, которые привели к Пятигорской дуэли и трагической гибели поэта в неполные 27 лет. Как могло случиться, что вслед за Пушкиным безвременно ушел из жизни еще один великий русский поэт? Что это, стечение обстоятельств или чей-то умысел? Чтобы ответить на этот вопрос, надо терпеливо и вдумчиво проанализировать события последних лет жизни Лермонтова. Крутой поворот в судьбе Лермонтова случился 7 февраля 1837 года, когда он, 23-летний гусарский офицер, под впечатлением от трагической гибели Александра Сергеевича Пушкина, написал стихотворение «На смерть поэта». Через две недели шеф 3-го жандармского управления, граф Николай Христофорович Бенкендорф, отправил список стихотворений Николаю I со своим комментарием: «Бесстыдное вольнодумство более чем преступное». Император прочел, распорядился допросить молодого корнета и обыскать его квартиры в царском селе Петербурге. Монаршая резолюция гласила: «Приятные стихи, нечего сказать. Я послал осмотреть бумаги Лермонтова, и, будь обнаружиться еще другие подозрительные, наложить на них арест. Пока что я велел старшему медику гвардейского корпуса посетить этого господина и удостовериться, не помешан ли он». С этого времени имя молодого автора стало лично известно императору, и Лермонтов до конца жизни ощущал на себе высочайшее внимание. 18 февраля 1837 года Лермонтов был арестован. Лермонтов не знал Пушкина лично, но стихи его любил с юности. Возможность познакомиться со своим кумиром у него была, и не один раз. Однако Лермонтов не торопился. Кем бы его представили Пушкину? Корнетом элитного лейб-гвардии гусарского полка? Из всего написанного к 1837 году, а это сотни стихотворений, десяток поэм, драматические произведения, Лермонтов ничего не публиковал. Ждал, когда создаст произведение, достойное высокой оценки Пушкина. Этим произведением стало стихотворение «Бородино». Поэт впервые ставит под ним свое имя и относит в пушкинский современник. Прочел ли стихи главный редактор «Современника» – неизвестно. Их напечатали в апрельском номере журнала за 1837 год. Пушкина к этому времени уже не было в живых. Но есть интересное свидетельство о том, что двумя годами раньше Пушкин с одобрением отозвался о юношеской поэме Лермонтова «Хаджи Абрек». Однако Лермонтов так никогда и не узнал об этом. Вступившись за честь поэта, он даже не предполагал, что с этого момента их имена в истории русской литературы всегда будут стоять рядом. Из статьи Ираклия Андроникова «Образ Лермонтова». Удивительно сочетание двух огромных литературных событий – гибели Пушкина и выступление молодого поэта, еще никому неизвестного, но уже зрелого, которому суждено было стать преемником Пушкина в осиротевшей литературе. Никто из поэтов не начинал так смело и вдохновенно, как Лермонтов. Ничья слава не была так внезапна. Смелости и вдохновения поэту не простили. 23 февраля стало известно о переводе корнета столичного лейб-гвардии гусарского полка Михаила Юрьевича Лермонтова на Кавказ, в действующую армию. Ссылка оказалась недолгой, с марта по октябрь 1837 года. Государево прощение опальному поэту выхлопотала бабушка Елизавета Алексеевна Арсеньева. Однако известие о переводе в Гродненский полк, который был расквартирован в Петербурге, нисколько Лермонтова не обрадовало. Его устраивал новый образ жизни. Непрерывные переезды по казенной надобности, то на перекладных, то верхом, встречи с интересными людьми, писателями Александром Адоевским, Белинским, князем Чевчевадзе, его дочерью Ниной Грибоедовой, вдовой писателя, и, конечно же, опасные приключения. Из письма Лермонтова другу детства Станиславу Раевскому. «Я изъездил всю Кавказскую линию вдоль от Кизляра до Тамани, переехал горы, был в Шуше, в Шимахе, в Кахетии, одетый по-черкесски, с ружьем за плечами, ночевал в чистом поле, засыпал под крик шакалов, ел чурек, пил кахетинское даже. Ты видишь из того, что я сделался ужасным бродягой. Право, я расположен к этому роду жизни». Тем не менее, Лермонтов выехал с Кавказа в столицу с твердым намерением уйти в отставку. Он вез в Петербург эскизы кавказских пейзажей и новые произведения. Главы романа «Герой нашего времени», новую редакцию «Демона», поэмы «Песня про купца Калашникова», «Тамбовская казначейша» и «Казачью колыбельную». 3 января 1838 года автор стихотворения «На смерть поэта» возвращается в Петербург. Лермонтов не находит себе места. В письмах другу детства он пишет о том, что пал духом и тоскует по Кавказу. «Я здесь по-прежнему скучаю. Как быть? Покойная жизнь для меня хуже. Я говорю покойная, потому что учения и маневры производят только усталость. Писать не пишу, печатать хлопотно. Если ты поедешь на Кавказ, то это, я уверен, принесет тебе много пользы физически и нравственно. Ты вернешься поэтом, а не эконома-политическим мечтателем, что для души и для тела здоровее. Не знаю, как у вас, а здесь мне после Кавказа все холодно, когда другим жарко». Примечательно, что в своих письмах друзьям Лермонтов ничего не сообщал о своем читательском успехе, о том внимании, восхищении, зависти и любопытстве, которые обрушились на него в Петербурге. 1838 год стал годом признания Лермонтова в литературных кругах. В числе его новых постоянных знакомых – друзья Пушкина, известные литераторы Жуковский, Вяземский, Крылов, Сологуб, Владимир Адоевский – Лермонтова благосклонно принимают в большом свете. Но пристальное внимание аристократического общества быстро становится ему в тягость. Из письма Лермонтова Марии Лопухиной. «Надо вам сказать, что я несчастнейший человек. Вы поверите мне, когда узнаете, что я каждый день езжу на балы. В течение месяца на меня была мода. Меня буквально рвали друг у друга. Все эти люди, которых я обвинял в своих стихах, стараются осыпать меня лестью. Самые хорошенькие женщины выпрашивают у меня стихов и хвастаются ими как триумфом. Я возбуждаю любопытство, передо мной заискивают, а я начинаю находить все это более чем несносным». А ведь было время, когда ему хотелось такого успеха, когда его увлекали и гусарские шалости разного рода, и поэзия, купающаяся в шампанском. Но несколько месяцев, проведенных на Кавказе, изменили жизненные приоритеты. В 1839 году в журнальной периодике был опубликован весь его кавказский литературный багаж. Первые три повести «Герой нашего времени», «Новые поэмы» и «Стихи». Эти произведения сразу привлекли внимание читающей публики Петербурга. Многие ее представители увидели в молодом авторе надежду отечественной словесности. В это время Лермонтов становится частым гостем в доме вдовы писателя Николая Михайловича Карамзина и его дочери Софьи Николаевны, большой мастерицы по приему гостей. В Петербурге были наслышаны о ее красной гостиной, в которой каждый день собирались знаменитые столичные литераторы и музыканты. 1840 год Лермонтов встречает в новом звании поручика элитного лейб-гвардии гусарского полка. К этому событию он остался равнодушным. Зато Елизавета Алексеевна была счастлива. Внука простили. Он регулярно появляется в свете, не пропускает театральных премьер. Словом, все идет так, как она мечтала. Но радость Елизаветы Алексеевны оказалась недолгой. 16 февраля 1840 года произошло событие, о котором вскоре заговорил весь Петербург. В тот день Лермонтов оказался в числе приглашенных на бал к графине Лаваль в ее дом на Английской набережной. Присутствовал весь дипломатический корпус. Был приглашен и младший сын французского посла Луи де Барант. Он был известен своим вспыльчивым и несдержанным характером. Во время бала де Барант подошел к Лермонтову, и между ними состоялся неприятный разговор, причиной которого стала элементарная сплетня. Молодой дипломат обвинил Лермонтова в том, что поэт якобы смеялся над ним в присутствии одной известной особы и вызвал поэта на дуэль. До этого Лермонтов ни разу не дрался на дуэли. Известно, что, как и многие его современники, поэт считал такие поединки предрассудком. Знал он и позицию императора, который относился к дуэлям не иначе, как к умышленному смертоубийству. И был очень суров к дуэлянтам. Они подлежали лишению всех прав состояния, наказанию шпицрутенами и в ссылке в каторжные работы. Но выбора у Лермонтова не было. Дуэль состоялась 18 февраля 1840 года и, к счастью, не имела никаких пагубных последствий. Поэт был легко ранен, но противники предпочли об этом промолчать. Еще до поединка Лермонтов решил, что стрелять не будет, и согласился на все условия противника. Тот настойчиво предлагал драться на шпагах. Пистолетом он владел гораздо хуже, тогда как Лермонтов стрелял без промаха и, по свидетельству современников, попадал пулей в пулю. Сразу после дуэли поэт поехал к другу, издателю отечественных записок Александру Краевскому. Его квартира была по дороге в город. Там он обмыл рану, применил окровавленную рубашку и за завтраком много шутил и весело рассказывал о поединке. Через несколько дней по Петербургу поползли слухи о дуэли. И командир лейб-гвардии гусарского полка, в котором служил Лермонтов, потребовал отчета о случившемся. Благодаря этому документу мы можем узнать о подробностях дуэли из первых уст. Из рапорта Михаила Юрьевича Лермонтова, командиру лейб-гвардии гусарского полка. Честь имею донести вашему превосходительству, что господин Барант стал требовать у меня объяснения насчет будто мною сказанного. Я отвечал, что все ему переданное несправедливо. На это он сказал, что если б находился в своем отечестве, то знал бы, как кончить дело. Тогда я отвечал, что в России следует правилам чести так же строго, как и везде, и что мы меньше других позволяем себя оскорблять безнаказанно. 10 марта Лермонтов был арестован и отправлен на гауптвахту. Тем временем большой свет стал искать в этой истории женский след. Виновницей всему определили княгиню Марию Алексеевну Щербатову, 19-летнюю вдову, которая, по словам троюродного брата Лермонтова, Акима Шангирея, была так хороша собой, что ни в сказке сказать, ни пером описать. За ней настойчиво ухаживал де Барант, но она отдавала явное предпочтение Лермонтову. Вот вам и повод для дуэли. Однако молва, точно как в лермонтовском маскараде, пошла по ложному следу. Мария Алексеевна Щербатова была не виновата. Они познакомились с поэтом в салоне Карамзиной в декабре 1839 года. Несмотря на молодость, Мария Алексеевна была хорошо образована и балом предпочитала умную и содержательную беседу. Между ней и Лермонтовым сложились искренние и доверительные отношения. Лермонтов открыто ездил к Щербатовой с визитами. О том, что готовится дуэль, Мария Алексеевна не знала. Известие о поединке привело ее в отчаяние, и она пишет подруге: «Я всегда придерживаюсь старинного правила. Женщина, замешанная в каких-то слухах, самых нелепых, самых неправдоподобных, всегда виновата». Пока тянулось долгое военно-судное дело, Лермонтов сидел под арестом и вдохновенно работал. В середине апреля на гауптвахте его посетил Белинский, оставивший об этой встрече свои воспоминания. Лермонтов славно знает по-немецки, и Гёте почти всего наизусть дует. Байрона режет тоже в подлиннике и не унывает. Душа его жаждет впечатлений и жизни. Как он верно смотрит на искусство, какой глубокий и непосредственный вкус изящного. О, это будет русский поэт с Ивана Великого. Кстати, дуэль его просто вздор. Барант салонных листаков слегка царапнул его по руке, и царапина давно уже зажила. Суд над ним кончен, и пошел на конфирмацию к царю. В качестве наказания Лермонтова рассматривался вопрос о лишении чинов, дворянского достоинства и разжалования в рядовые. Но Николай I принял во внимание причины, которые вынудили поэта участвовать в поединке. Как было сказано, не по одному личному неудовольствию с бароном де Барантом, но более из желания поддержать честь русского офицера. Наказание смягчили. Поэта перевели из гвардии в действующую армию в расквартированный на Кавказе Тенгинский пехотный полк тем же чином. Это означало понижение в звании. Поручик пехотного полка был на 3 чина ниже поручика гвардейского полка. Последствия могли быть еще более безболезненными, если бы Лермонтов принял правила игры, предложенные графом Бенкендорфом. Дело в том, что с французским послом, влиятельного шефа жандармского отделения, связывали дружеские отношения. Судьбу сына посланника он принял близко к сердцу, потому что де Барант получил предписание покинуть Россию, и его карьера была под угрозой. Бенкендорф решил помочь. Он потребовал от Лермонтова принести письменные извинения де Баранту, а в ответ предложил ему свое покровительство и активное содействие в скором возвращении в столицу. Понимая, что выше Бенкендорфа только члены царской фамилии, поэт решает напрямую обратиться к великому князю Михаилу Павловичу Романову, шефу своего полка, с подробным разъяснением ситуации и просит о защите. «Я решился обратиться к вашему императорскому высочеству, зная великодушие и справедливость вашу, и просить вас защитить и оправдать меня во мнении его императорского величества, ибо в противном случае теряю невинно и невозвратно имя благородного человека. Позвольте сказать мне со всею откровенностью, я искренне сожалею, что показание мое оскорбило Баранта, но теперь не могу исправить ошибку посредством лжи, до которой никогда не унижался». Через 2 дня начальник штаба корпуса жандармов подшил письмо к делу с пометой. Государь изволил читать. Не оставив своей резолюции, император таким образом дал негласное указание Бенкендорфу оставить Лермонтова в покое. С этого дня Михаил Юрьевич приобрел себе очень влиятельного и активного недруга. В начале мая 1840 года в доме Карамзиных друзья поэта провожали его на Кавказ. На прощальном вечере шутили, смеялись, подбадривали, интересовались новыми стихами. В ответ Лермонтов, глядя на закрытое облаками небо, стал читать: «Тучки небесные, вечные странники, степью лазурную, цепью жемчужную, мчитесь вы, будто как я же изгнанники, с милого севера в сторону южную. Кто же вас гонит? Судьбы ли решение? Зависть ли тайная, злоба ли открытая? Или на вас тяготит преступление? Или друзей клевета ядовитая? Нет, вам наскучили нивы бесплодные, чужды вам страсти и чужды страдания, вечно холодные, вечно свободные. Нет у вас родины, нет вам изгнания». Вскоре к подъезду дома подъехала тройка, и прямо от Карамзиных Лермонтов отправился в Москву. Через несколько дней после его отъезда друзья решили вмешаться в ситуацию. Софья Николаевна Карамзина обратилась к императрице с просьбой переговорить с царем о судьбе поэта. Александра Федоровна была искренней поклонницей Лермонтова и относилась к нему с большой симпатией. В день отъезда Лермонтова весьма кстати вышел из печати роман «Герой нашего времени», и императрица решила предложить его прочитать августейшему супругу с надеждой, что роман ему понравится. Она не могла предположить, что результат будет прямо противоположным. Из письма Николая I жене Александре Федоровне. «Я дочитал до конца героя и нахожу вторую часть отвратительной, вполне достойной быть в моде. Такие романы портят характер. По-моему, это жалкое дарование, оно указывает на извращенный ум автора. Счастливый путь, господин Лермонтов. Пусть он, если это возможно, прочистит себе голову в среде, где сумеет завершить характер своего капитана». Император, как и любой читатель, имел право на свое мнение. Интересно другое. Лермонтовед Эмма Герштейн допускает, что здесь сыграла свою роль обычная мужская ревность. Уж слишком настойчиво Александра Федоровна заступалась за молодого поручика. По дороге на Кавказ Лермонтов заехал в Москву. Три последние майские недели 1840 года, проведенные там, оказались для него очень счастливыми. Литературная общественность встретила его тепло. Было много новых встреч, знакомств, гуляний и вечеров. Особенно значительным событием для поэта стали именины Николая Васильевича Гоголя 9 мая. Лермонтов подарил имениннику один из первых экземпляров романа «Герой нашего времени» и вдохновенно читал ему поэму «Мцыри». Они встретились и на следующий день в литературном салоне Свербеевых. Долгая беседа затянулась далеко за полночь. 25 мая 1840 года в 11 часов по полуночи поручик Тенгинского пехотного полка Лермонтов выехал в Ставрополь навстречу новым драматическим событиям.